Добрый день. Валентина Петровна? Она самая. Это вас ИЖЭКа беспокоит. Что? Это ИЖЭКа беспокоит. По поводу квартиры. Что? По поводу квартиры ИЖЭКа. Хуй себе, а не квартиру, блядь. Почему? И что ты, блядь, захотел квартиру? Ну мы вообще-то по поводу оплаты за квартиру. Что? По поводу оплаты за квартиру. Мы её... Чего оплатим? Мы ее приватизировать собираемся. Ты, блядь, твое дело участково находится. И тебе светит тюрьма, блядь. Аферист ебаный. За что? Что? За что? За аферистничество, блядь, и вымогательство квартиры! Мы из 18-й вообще-то звоним. Что? Из 18-й звоним. Да я знаю, что ты тварюга 18-й! Я вчера милицию вызывал, почему ты дверь не открыл? А почему он не должен был открыть? Потому что ты милиции разобраться хотел с тобой, чтоб ты не хулиганил! Ну вот я сейчас дома... И салашку тебя отвезти! Ну вот я сейчас дома, можете зайти ко мне. Что? Я сейчас дома, можете зайти ко мне. Вы... Не слышу, блядь! Я сейчас дома, можете зайти ко мне. Поляну кому накрыл. Кому зайти? В 18-ю. Кому зайти? В 18-ю. Чего 18? Я знаю, что ты из 18-й! Ну, заходите в гости. Куда заходить? В 18-ю. Кому заходить? Ко мне. А? Ко мне. Хуй хрипатый, ёбаный. Алло. Но-но. Но-но! Я тебе дам но-но. Квартиру, говорю, когда переписываем? Хуй тебе, блядь! Она мне не принадлежит, она моей дочке принадлежит! Мудак ёбаный! Так я женюсь на дочке. Мудила, она дочке принадлежит! Я женюсь на дочке. Ну и какого ты хуя? Вот к дочке обращайся, блядь! Даст она тебе свою квартиру или не даст? Или ты, ее муж тебе такой хуй покажет, блядь? Какой?